Глава 14. Ут. Первое. Близился полдень. Драго проваливался в нервную дрему, вскидывал голову, убеждался, что ничего не изменилось, и снова позволял унести себя легкому, обволакивающему течению. Одеяло сна, тонкая до прозрачности почти, не отделяла мозг от реальности, и монах вконец измучился. Минуло более 2 суток с того момента, как они с Мороном видели мальчика, вошедшего в деревню. Драго чувствовал, как истончается его хладнокровие и выдержка. Конечно, мальчик мог задержаться в деревне не на один день, в этом не было ничего удивительного, наоборот, при сложившихся обстоятельствах для него лучше было никуда не спешить. Драго не беспокоился, что мальчик уйдет другим путем, монах уже привык к здешнему воздуху и безошибочно улавливал в нем запах болот, мощных, непроходимых, обложивших деревеньку с 3 сторон. Однако его беспокоило другое. Промедление давало шанс гвардейцам, и кто знает, кому еще. Воины правителя вряд ли были такими уж простачками, и даже они могли выйти на это поселение, раз у них появилась фора во времени. Но и это было не все. Драго все отчетливее чувствовал слежку. Несколько раз внутри что-то тяжело ворочалось, и изредка Драго ускользал от места слежки вглубь леса, предварительно убедившись, что Морон контролирует выход из деревни. Но это ничего не дало. Драго не обнаружил ни единого признака потенциального наблюдателя. Он снова подумал о талхах, о лазутчиках ордена, и теперь это еще больше не понравилось. Кроме того, Драго расходовал резерв энергии, не пополняя его. Заснуть по-настоящему он не решался, хотя Морон, дремавший приличную часть светлого времени суток, ночь спал полностью. Он говорил, мальчик вряд ли покинет деревню ночью. Ребенок должен знать о болотах и понимать, что в темноте, сойдя с дороги, легко угодить в трясину. Драго соглашался с Мороном и все-таки не мог позволить себе сон не только для уверенности, что они не пропустят ребенка, но и для собственной безопасности. Между тем Морон спокойно наверстывал то, что потерял во время ожидания под Лакаслией. Драго же рисковал стать недопустимо ослабшим, когда придет время действовать. Кое-что монах попытался дать своему организму на 2-й день наблюдения, каким-то чутьем осознав, что мальчик не покинул деревню на рассвете, вряд ли продолжит путь в самое пекло. Тем не менее, жалкие крохи так необходимого полноценного отдыха лишь усугубили самочувствие. Возникла некая особая восприимчивость, в ленивом потоке которой стало сложно не впускать в себя волнение и страх. Будь у Драго уверенность, что мальчик выйдет завтра утром, монах без проблем бы выдержал еще 1 сутки бессонницы. Но подобное ожидание могло продолжиться гораздо дольше, и каждый час играл против монаха. Нужно прервать бездействие. Драго понимал это. Еще когда мальчик входил в деревню, Драго пожалел, что они не перехватили ребенка прежде, чем тот поравнялся с первыми домами. Решив же, что схватят мальчика без единого свидетеля, чтобы позже не дать ни одной зацепки гвардейцам, Драго и Морон позволили ему уйти и погрузились в ожидание. Сейчас Драго осознал, правильнее пойти к цели напролом, не заботясь о том, чтобы не оставить следов. Очень скоро у него все равно не останется выбора. Морон не спал, так как время дремать было у Драго, и монаху не пришлось будить своего напарника. «Тебе не кажется, что мы тут засиделись?» — заговорил Драго. Орон лениво глянул на него. «Что ты предлагаешь? Войти в деревню и искать мальчика по домам?» Драго молчал, и Морон добавил: «Не забудь. Они живут уединенно, и если мальчик кому-то помог, благодарны будут все жители. Прежде чем ты поймешь, в каком он доме, его предупредят, и мальчишка может ускользнуть от нас». Драго заметил: «Один из нас пойдет в деревню, другой останется здесь». Морон криво усмехнулся. «Это ненадежно. Лучше дать ему возможность спокойно выйти по дороге. Еще с дуру полезет через болото, да там и сгинет. Если он великий лекарь, не значит, что в голове что-то есть. Мальчишка ведь». В этом была своя логика. Но Драго решил, что ждать дальше нельзя. Придется рисковать. Я представлюсь его отцом. А вдруг меня направят прямо в нужный дом, прежде чем догадаются спросить об отце самого мальчика? Морон криво усмехнулся. «Молод ты для его папаши!» Это уже действовало в других местах. Люди отнюдь не такие наблюдательные, как кажется. Морон усмехнулся, и Драго повысил голос. «Представлюсь дядей, раздери меня, вепрь. Это тебя устраивает? Ты готов контролировать выход из деревни и дождаться меня, если мальчик ускользнет этим путем?» Морон перестал улыбаться и некоторое время смотрел на монаха. Он что-то обдумывал. Затем он кивнул, давая согласие.